Креольский пудинг. На 6 порций 300 граммов белого хлеба, 3 яйца, 1 стакан инжира, 1 столовая ложка сахара, 1 стакан молока, 60 граммов сливочного масла, панировочные сухари. Желтки отделить от белков и взбить с сахаром. Сливочное масло растопить и добавить к взбитым желткам. Белый хлеб без корки замочить, сушеный инжир нарубить, все соединить и хорошо смешать. Белки взбить отдельно с сахаром. Форму смазать маслом и посыпать сухарями. Готовить на паровой бане 2 часа.